«Мальчики не пытались привлечь ваше внимание?» — спросила Чиндамани. «Теперь, когда вы об этом заговорили, я вспомнила, что один из них вроде бы пытался. Я думаю, что он хотел поговорить со мной, но монгол не дал ему такой возможности и тут же выгнал его из комнаты». «А вы не пытались что-нибудь сделать? Протестовать, например?» Хозяйка бросила на Чиндамани тяжелый взгляд. «Если бы вы видели его, вы бы все поняли. У меня не было желания спорить с ним. Наверное, мне следовало бы это сделать. Я даже не знаю. Но если бы вы были на моем месте, если бы вы видели его... Впрочем, я думаю, что вы видели его, моя госпожа». Чиндамани не ответила. «Вы продали ему здоровых пони, достаточно сильных для того, чтобы они могли далеко уйти на них». Хозяйка приняла обиженный вид. «Разумеется. Вы думаете, я могу продать больное животное? Могу обмануть, выдав больного пони за здорового?» Кристофер подумал, что она вполне на это способна. «Я не хотел обидеть вас», — извинился он. «Но вы видели, что случилось с теми пони, на которых они приехали? Возможно, вам не хотелось отдавать в его руки своих лучших животных?» «Да, мне могло прийти такое в голову», — призналась она. «Но он осмотрел всех пони, которые у меня были, и выбрал трех для себя. Они были лучшими и, к тому же, дорого стоили. Но он сделает с ними то же, что и с предыдущими. Но они успеют покрыть большое расстояние. Я думаю, что сейчас они находятся в 20 шасса отсюда». Шасса равнялась расстоянию, которое можно покрыть за один дневной переход. Судя по темпам замятина, они отставали от него на 30 шасса. «Нам их не догнать, Карис», — произнесла Чиндамани упавшим голосом. «Они доберутся до Урги раньше нас, только и всего», — ответил он. Но он чувствовал себя в невыгодном положении, потому что противник далеко оторвался от него. «Там мы их и нагоним, не раньше. Тише едешь, дальше будешь. Им тоже предстоит еще длинный путь. И далеко не везде они найдут свежих пони, когда им это будет необходимо. К тому же им надо пройти через пустыню Гоби или обойти ее». «И нам тоже», — заметила она. Они продолжили путешествие в подавленном состоянии, стараясь ехать побыстрее, чуть реже делали привалы, а утром вставали чуть раньше и трогались в путь до рассвета. «По крайней мере, — думал Кристофер, — пока мы на правильном пути. Замятины мальчики прошли именно этим путем, и насколько бы они ни отклонились от дороги, в конце концов они все равно вернутся на нее. У всех у них был один и тот же пункт назначения. Путь их лежал через широкие степи к востоку от Чангтанг, огромного центрального плато Тибета. Пройдя северные районы вдоль реки Янцзы, они оказались в Амдо. Они все время двигались на северо-восток, в сторону Монголии. Каждый день они проезжали мимо маленьких стойбищ кочевников, низких черных палаток, резко отличающихся от крытых монгольских юрт, распространенных на севере. Пастухи пасли в долинах небольшие стада яков. Они смотрели, как Кристофер и Чиндамани проезжали мимо, а затем снова продолжали вести свое бесконечное дежурство. Через 10 дней после того, как прошли Накчудзонг, они дошли до южных берегов Коконор, огромного озера, охраняющего северо-восточную границу Тибета. Через несколько километров начиналась китайская провинция Кансю. Кристофер нервничал. Китайцы беспокоились, чувствуя, что ситуация с Монголией складывается для них неблагоприятно, и рассматривали Тибет как возможную компенсацию в случае, если Монголия, их бывшая территория, снова выскользнет из их рук. Если бы он был задержан китайской стражей и опознан как англичанин, пробравшийся в Кансю, то китайцы вряд ли стали бы соблюдать дипломатический этикет. Скорее всего, его голова оказалась бы на остро заточенной шпалке и украсила бы зубчатую стену сининг-фу. В Китае царила эпоха военачальников. Страну разрывала на части гражданская война, и никакая центральная власть не могла восстановить мир. Маньчжуры ушли, республика была просто названием, а в провинциях царили хаос и кровопролитие. Армии крестьян маршировали по стране, вступали в сражения и поголовно уничтожались. На их место приходили новые армии. Это был период расцвета смерти.